Уточнив у мамы, потерпит ли она, мы положили ее на охапке травы в повозке деда и покатили за машинами. 3 километра, и среди деревьев замелькали палатки. На подъезде был пост из одного красноармейца с винтовкой, видимо, из охраны полевого госпиталя. Марина соскочила с моей телеги и рванула к палаткам, криками призывая врача. Там быстро разобрались, в чем дело, и прислали не врача, а недавно призванного сельского фельдшера, имеющего в приемах родов огромный опыт. Он увел маму в одну из палаток, бабушка позади засеменила с полотенцами. «Ну, вот и все», — сказал я. «Отъезжаем, разбиваем лагерь и будем ждать». Мы удалились от госпиталя 200 метров по той же дороге, что велась через лес, не стоит детишкам видеть страдания раненых, и начали обустраиваться. Я натянул тент, поставил под ним палатку. Потом стал возиться с костром, устанавливать треногу. Марина уверенно взялась за приготовление обеда. Сварила из консервов и крупы суп, начистила остатки картошки, справилась хозяюшка. А уж какая гордая была, раскладывая еду, не передать. Лайкам и Шарику тоже налили похлебки, оставив остывать. Ведро крышкой накрыли, нам еще маму с бабушкой кормить. 2 банки рыбных консервов я менял у повара в столовой госпитале на 2 буханок хлеба. Потом дед, прихватив Димку, ушел на опушку еще травы накосить. Как показал опыт, то, что он вчера вечером накосил, было мало. Ехать жестко, малышня жаловалась. Для мамы в палатке я приготовил матрасы, подушки. Но вечером бабушка пришла одна. Она молчала, довольно щурясь, ела суп, хотя мы все вокруг собрались, ожидая. «Кто?» «Но не томи, старая!» — рявкнул не выдержавший дед. Бабушка с укором посмотрела на него, вытерла полотенцем губы и спросила. «Как внучка назовем, решили уже?» «Брат, значит», — довольно улыбнулся я под общий шум и гам. «А что тут думать? Гаврилой назвать в честь деда». Но после долгого обсуждения все же выбрали Кирилла в честь старшего брата отца, погибшего в гражданскую. Кстати, воевал он за белых, против Красной армии. Вспоминать об этом у нас в семье не любили. Но брат есть брат, мой дядя, хоть и погибший. Про маму бабушка сказала, что ее оставили пока, присмотрит в эту ночь. А завтра можно забрать, у нас в палатке отлежится. Ребенок здоровый, взвесили 300. Крепкий и орущий. Марина убежала к маме. Мало ли что, подать или помочь. А бабушка легла отдохнуть. Так-то она вполне шустрая для своих лет, но все же возраст давал о себе знать. Я же, прихватив гитару, тоже направился в госпиталь. Нужно поблагодарить медиков за маму и братика. Концерт для раненых устрою. Шум капель барабанил по навесу и листве деревьев, создавая неповторимый звук, уюта и умиротворения. Правда, мы были не в теплом сухом доме, но тент спасал нас от дождя. В палатке мама с нашим младшим братом, которому от роду всего 6 дней, и бабушка. Маму принесли на 2-й день на плащ палатки бойцы охранного взвода, так как ходить ей не рекомендовалось. Малыша несла бабушка, едва поспевая за ними. А через 2 дней мы уже планировали двинуться. Пока же почти каждое утро нас навещал фельдшер, который принимал роды. Крупный мужик лет 45. Дождь начался еще ночью, сейчас полдень, а он не прекращался. Марина под тентом готовила суп, дым слабо рассеивался, так что немного слезились глаза. Малышня под телегой устроила возню. Нашли себе занятие и ладно. Дед, накинув мотоциклетный плащ, ушел в госпиталь за хлебом. Заметив, что дед возвращается, шлепая по лужам, я обратил внимание, что плащ не топырится от хлеба. «Нет госпиталя!» Подойдя, выдохнул он. «Похоже, еще ночью снялись». «Точно. Был какой-то шум перед дождем. Я думала, это раненых новых привезли. Их же постоянно привозят», — сказала, отвлекаясь от готовки, Марина. «Это плохо», — задумчиво покачал я головой. «Это очень плохо». «Что не так?» «Если госпиталь эвакуировали, да еще так поспешно, значит, немцы снова прорвались. Сами знаете». Наш Ленинградский фронт только драпать умеет. «Саша!» — сукоризно протянула Марина. «А где я неправду сказал?» Тут важно другое. Похоже, мы в большой заднице. Немцы рядом». «Что делать будем?» – деловито спросил дед. «Сейчас подумаю». «Бросили нас?» – спросила Валя дрожащим голоском. «Скорее просто забыли в спешке сообщить об уходе», – отмахнулся я. Походив немного под навесом, тронув висевший на телеге чехол с гитарой, я осмотрелся и кивнул сам себе. «Дождь нам мешает, но он же нам и поможет. Немцы в такую погоду не пойдут вперед, все дороги развезло, а мы на телегах проскользнем. Значит так, снимаем навес и делаем из него тент на повозку. Под ним малышню и маму с бабушкой повезем. Нам главное добраться до железнодорожной станции, за ней река и мост. Пересечем их, можно вздохнуть свободнее. До них примерно 11 километров. Все, собираемся». «Марина, ты не отвлекайся. Перед отправлением надо поесть». Я уже давно стал командиром. Дед это сразу нормально воспринял. Помогал как мог советами, но вперед не лез. Возраст, как говорится, не тот. Мы с ним из срубленных жердей сделали каркас, на них натянули брезент. Получилось неплохо, в воде негде скапливаться. Накидали подсохшей травы, и мама осторожно перебралась в повозку. К ней под тент забрались малышня и бабушка. Только Димка со мной под одним плащом поедет. Сняли палатку, расстелили ее на моей телеге, под палатку посадили собак, запрягли лошадей и направились к выезду из леса. Дед правил позади. Его повозка была тяжелее, так и лошадей у него было две. Выбравшись на разбитую техникой трассу, по обочине, стараясь не завязнуть, двинули к небольшому селу, раскинувшемуся на берегу реки. В пелене дождя Димка вдруг углядел впереди темную массу. «Это что?» – спросил он у меня. «Машина вроде», – натягивая поводья, пробормотал я. Дед позади тоже остановился. Мы проехали километров 5 и уже успели упарить лошадей. От их шкур натурально поднимался пар. Отправив Димку под палатку и спрыгнув в грязь, я похлопал орешка по шее и стал пристально всматриваться вдаль. Там действительно что-то было. Обойдя телегу, я подошел к повозке. Дед уже осматривал своих коней, проходясь по их шкурам щеткой. «Привал, отдохнем?» – спросил он. «И это тоже. Там на дороге что-то странное, вроде застрявшей машины. Пойду гляну». Как ни странно, до этого нам попадалась только битая, а не брошенная техника. Вполне возможно, это наша машина, но все же поостережемся, что-то больно обводы у нее странные. Не легковушка, но и не грузовик. Вернувшись к своей телеге и задрав край палатки, я закопался рукой в солому. Одна из лаек высунула из-под палатки нос и стала вылизывать мне лицо. Я отмахнулся от нее. Дорывшись до мешка с оружием, достал трофейную гранату и, пристроив ее за поясом под плащом, стал уходить в сторону, чтобы к машине подойти сбоку.